2020 год. Крем-сода и хлеб. Плачу на техно. Красивый пример того, как можно несколько раз переключать регистры одному и тому же высказыванию. Когда рэп-шутники «Хлеб» выпускали свою самую певучую вещь «Плачу на техно» осенью 2017-го, смешного вообще-то было мало. То были времена, когда казалось, что переживавшую ренессанс российскую клубную культуру полностью отменила полиция. Об одном из самых ярких эпизодов этого сюжета здесь напоминает строчка о закрытии фестиваля Outline. Три года спустя группа «Крем-сода», последовательно возрождающая электронный грув российской эстрады 90-х, поместила песню о расставании на танцполе в совсем другой контекст. Большим хитом новая версия «Плачу на техно» стала после того, как Александр Гудков и его коллеги по YouTube-каналу Chicken Curry придумали зарифмовать ее с приостановившей все вечеринки пандемии коронавируса и российской версии флешмоба с танцами на балконе. Версия это, конечно, со своей спецификой. В клипе на «Плачу на техно» разные колоритные люди танцуют на балконах в микрорайоне из разноцветных новостроек человейников, которые заполонили Москву в последние годы. Танцуют, никак не общаясь друг с другом, каждый о своем. Получается, песня скорее об отчуждении, чем о единении вопреки обстоятельствам. Ностальгия по 90-м, плюс модники, проскочившие из андеграунда в мейнстрим, плюс едва различимый пунктир социальной повестки, плюс новая музыкальная комедия – вполне себе собирательный портрет российской эстрады в 2020 году. Денис Кукаяка, участник группы «Хлеб», соавтор песни, Александр Шулико, участник группы «Хлеб», соавтор песни, Кирилл Трифонов, вокалист, участник группы «Хлеб», соавтор песни, Любим Хомчук, саунд-продюсер. Вы в песне упоминаете отмену фестиваля Outline. Кукаяка. Просто у нас Саша Шулико яростный поклонник техно, ну и вот этой всей музыки, которая играет в универсамах. Он нам всегда ее ставил, рассказывал, что вот запрещают одно, другое, закрывают клубы, отменяют лучший фестиваль. Мы его наслушались и подумали, а что будет, если написать про эту песню? Шулико. А еще мы хотели представить, как бы такую песню спел Сергей Жуков. Кукаяка. У нас была мечта сделать песню в стиле группы «Руки вверх», потому что эта группа побывала в нас во всех. Он, Сергей Жуков, такой алой нитью прошел через наше детство, ну как у всей России. Нам всегда хотелось повторить какую-то песню, которая внутри нас с детства еще звучала. Понятно, что тогда, на рубеже 90-х и нулевых, он пел про любовь, про девчонок. А что было бы, если бы он сейчас был такой молодой и озорной? О чем бы он сейчас пел? Ну и нам кажется, что он пел бы про техно. Мало того, мы благодаря этой песне с ним как бы заочно познакомились. У меня появился его телефон, я ему писал с просьбой поучаствовать в клипе. Он должен был играть роль, которую в итоге сыграл я. Человек, который пришел в клуб и увидел, что у него девушку увели. Но поскольку у нас уже все горело, оставалось всего 2 дня, мы не сильно рассчитывали на него. Но он и сказал, песня хорошая, но 2 дня, сами понимаете, у меня там уже все расписано. Как вы сами песню сочиняли? То есть, как устроен ваш творческий процесс? Кукаяка. Я набросал текст в телефоне, очень плохо спел на диктофон и прислал общий чат. Идея всем очень понравилась. Но в студии мы столкнулись с довольно большой проблемой, потому что это, по сути, была первая вокальная песня группы «Хлеб». Там надо было прям петь. И я довольно быстро понял, что я не поющий человек. Мы начали думать, что делать. Попробуем тогда с Саней. Он пошел петь, и это было омерзительное говно. Мы такие, ну все, надо сворачивать. Больше идей нет, что делать. Потом Кирюха говорит, ну давайте я попробую. Зашел, начал петь, и вот знаете, как показывают в фильмах, когда клад находят, сундук открывают, и там свет лицо бьет. Вот когда Кирилл рот открыл, примерно так же было. Мы такие, твою ж мать, ты почему молчал-то? Он спел всю песню, а когда его уже автотюном поправили, тогда совсем хорошо стало. Самое интересное, что у него тембр еще похож на Жукова. Кстати, еще такая история была. Мы записали и думаем, блин, звучит круто, на пробовать кому-то предложить. А тут мы попали к Басте. Он нас накормил креветками очень вкусными. Я до сих пор вкуснее креветок, по-моему, не ел. И он говорит, пацаны, я запишу куплет сюда свой, но знайте, это золотой хит, и ничего сюда от меня не надо. И сдержал слово, ничего не записал. Мотив «Плачу на техно» как будто все сразу напоминает. Специально так задумано. Хомчук. Этот мотив на поверхности лежит. Такая смесь. Где-то это гости из будущего, где-то руки вверх, где-то демо. То есть это хаос-гараж, который делали тогда очень круто. Я долго думал, а мы не спиздили его где-то? Но так и не выяснил. Шулико. Вообще есть такая тема, что если это на что-то похоже, то скорее всего трек будет популярен. То есть это была попытка сыграть на моде на 90-е. Трифонов. Конечно, это киты, на которых стоит эта песня. Кукаяка. Да, у нас конструкция этой песни была довольно-таки простая. Мы хотели сделать что-то парадоксальное и совместили очень современные разговоры с музыкой из прошлого. А как появилась версия Кримсода? Кукаяка. Константин Анисимов, близкий к Чикенкари человек, встретил нас на каком-то мероприятии и говорит: «Ребята, скоро планирую делать шоу для YouTube, где две группы будут делать кавер друг на друга. И хочу сделать выпуск с Хлебом Меладзе. Вы поете его песню, он поет Шашлындос». Ну и мы такие: «Крутая идея, давай сделаем». Ну потом Меладзе, скорее всего, не смог, либо сказал, что Хлеб хуйня, но скорее всего не смог, других причин я не вижу. Тогда Анисимов говорит: «Ребят, может с Кримсода?» Мы отвечаем: «Конечно, это же наши великолепные друзья». Ну и дальше вся планета знает эту историю. Я был приятно удивлен. Нашу песню я всегда воспринимал как что-то смешное, задорное. В их исполнении она превратилась в качественную такую поп-музыку. Как будто и не смешно. Эмоция совершенно другая. Я слушаю и чувствую даже какую-то боль. Но потом вмешались Чикенкари и стало опять смешно. Комедия помогла стать этой песне вирусной. Вас не печалит, что у их клипа просмотров больше, чем у оригинала? Трифонов. Нам постоянно задают этот вопрос, но есть одна маленькая тайна, почему нам не грустно, а даже весело. Весело и радостно. У нас с ними договор на роялти 50 на 50. Кукаяка. А если говорить о поп-музыке, у нас есть свой шлягер, это Шашлындос. Потому что эта песня, Трифонов, скрепляет Россию на майские праздники уже который год подряд. Кукаяка. Да. Я в мае смотрю на Apple Music, а там в трендах по запросам Шашлындос. Это как у дискотеки аварии новогодняя. Как под Новый год все начинают искать эту песню, так и в мае все начинают искать песню Шашлындос, чтобы поехать поесть мясо. Вот как-то так мы прочитали «Код страны». Интервью брал Николай Овчинников в 2020 году.